Злой гений Хейхатира Тога, пусть будет злым, подарим ему гения. Не меньше Рождественского был задерган собственными сомнениями, почти тактильной болезненностью, ощущая каждое очередное вбивание в борт корабля бронебойной кувалды. Микаса терпел. Упрямым расчетом своего повелителя, оставаясь на острие в строе пеленга, флагман получал больше всех. Тога намеренно принимал удар на себя, поставив камушек на Фудзи. Примечание. Сказать бы «поставил фишку», но в нашем случае, видимо, подразумеваются игральные камушки игры «Го». «Почти не понесший повреждений старик Фудзи дотянет бой», — рассуждал он. «А подоспевшие крейсера Девы, дождавшись ночи, довершат дело минными атаками». А Микаса, невзирая на имевшиеся пробоины в границе ватерлинии, корабль не потерял ходовых качеств. Хуже было с артиллерией. Из 14 6-дюймовок фактически стреляли только 5-6. И одно орудие главного калибра. Близкая дистанция на какое-то время позволила включить в дело противоминные 76-миллиметровые пушки, которые для русских скорее-то и были, что слону-дробина. Терпел жесткий прессинг Асахи, сигналил Сикисима, о временной невозможности держать эскадренный ход. Требовалось сделать небольшой шаг назад, устранить опасные повреждения, ввести по возможности в строй выбитые орудия, дать передышку экипажам, тем, кто надрывался в казематах и башнях, и в машинных, и котельных.